за Древнюю Грецию все. Нам же еще в школе рассказывали. Парфенон, 300 спартанцев, слепой Гомер с Илиадой и Одиссеей. Но ведь спартанцев было гораздо больше. Парфенон служил центробанком. Да что там, такой страны, Древней Греции со столицей в Афинах, никогда не было. А Троянскую войну и Александра Македонского разделяют почти столько же времени, сколько нас с князем Владимиром. Давайте попробуем разобраться, что к чему в античной Греции чуть быстрее, чем за пару тысяч лет. Три тысячи 716 лет назад в Египте уже стоят пирамиды. Вавилон — первый мегаполис мира, где есть все, даже прототип Вавилонской башни. А на острове Крит расцветает загадочная цивилизация. У них уже есть многоэтажки. Трехэтажные дворцы с канализацией, водопроводом и даже бассейнами. И совсем нет крепостных стен. Похоже, критяне живут относительно спокойно. Разглядывают цветочки, голубых обезьян и красивых женщин. Те ходят с открытой грудью, а мужчины носят набедренные повязки или юбки. Еще у них есть флот и письменность. Из-за этих надписей мы могли бы многое узнать, но расшифровать их пока никто не может. Тем временем на острове Фера, это нынешний Санторини, теперь там свадебный рай, самое сильное извержение в истории Европы. Часть Феры уходит под воду. Видимо, так родился миф про Атлантиду. 100-метровые цунами. Облака пепла на 1000 километров вокруг. От извержения Крит уже не оправится. Вскоре сюда приходят захватчики. На когда-то мирном острове появляется бронзовое оружие и таблички на другом языке. Их расшифровали совсем недавно. Оказалось, это самый ранний вариант греческого. На нем говорили воинственные племена, которые в начале второго тысячелетия заселили соседнюю Грецию и построили там Фивы, Афины, Микены, Пилос. Только эти города уже прячутся за 6-метровыми стенами. Жизнь тут совсем не мирная. Через несколько веков греки и сами не поверят, что это построили их дедушки. И будут рассказывать, что стены сложили циклопы, а на Крите до них вообще не было никакой другой цивилизации. Мол, и трехэтажный дворец греческий, и флот греческий, и даже минотавр наполовину бык, а наполовину грек. И никого не смущает, что игры с быком — чисто критское развлечение. Греки виртуозно присваивают все, что встречают на своем пути. И будут делать так еще 1000 лет. Завоевав Крит, они овладевают и морями. Плавают и богатеют. В роскошных гробницах в Микенах куча золота. Почти все таблички с письмом — это бухгалтерские отчеты. Микены — это тот самый город, который воевал с Троей в Илиаде Гомера. Еще полтора века назад считалось, что это сказка. Пока российский подданный, миллионер и археолог-любитель Генрих Шлиман не раскопал и Микены, и Трою. Теперь тут стоит легендарный троянский конь, высадивший микенский десант в тылу врага. Археологи действительно нашли в Трое следы пожаров и разрушений, случившихся около 1200 года. Но примерно в это же время в упадок приходят вообще все поселения. От Фив до Кносса и от Трои до Ашкелона. На Средиземноморье сплошным фронтом наступают варварские племена. Следующие 300 лет называют темными веками. Исчезает письменность. Нам нечего прочитать о том, что тогда происходило. К счастью, у нас есть Гомер. Все слышали о слепом поэте, авторе Илиады и Одиссеи, самых первых произведений европейской литературы. На самом деле мы не знаем, как он выглядел, когда жил и вообще, был ли это один человек. Нам важно другое. Записали Илиаду и Одиссею уже после темных веков. Но быт героев именно из того времени. Например, Одиссей — царь только потому, что у него больше коз и свиней. Его дворец — деревянный сарай за частоколом с кучей навоза у входа. Его отец спит на земле в куче золы вместе с рабами. Все герои неграмотные, вместо денег — быки. Не очень похоже на Крит и Микены с трехэтажными дворцами, правда? Так что случилось? Микенскую цивилизацию уничтожают дарийцы. Тоже греки, но совершенно дикие. Спустившись с гор на севере Балкан, они заселяют Пелопоннес, Крит и доплывают до Родоса. Прежнее население либо укрывается в горах, либо бежит на восток. Из всех достижений предыдущей цивилизации дарийцы оставят только самое необходимое — корабль с парусом и гончарный круг. Лишь спустя сотню лет их керамика начинает покрываться простейшими узорами. И только через 4 века появятся самые примитивные изображения людей и животных. Примерно тогда же, на рубеже 9 и 8 веков до нашей эры, греки переняли у соседей финикийцев совершенно новый алфавит, не похожий на линейное письмо Крита и Микен. Узнаете современные греческие буквы? Туман темных веков наконец рассеивается. Только здесь начнется привычная нам Древняя Греция. Страна, которой на самом деле никогда не было. Это не государство с едиными границами и столицей, а много очень разных и совершенно независимых друг от друга городов, полисов. Как это получилось? Это у Чехова в Греции все есть. На самом деле нет ничего. Греция — это море и горы, разделяющие ее на отдельные клочки. Лишь немногие из них пригодны для земледелия. Зерно сразу приходится импортировать. Но почему бы тогда не выращивать его самим, там, за морем? Так начинается великая колонизация. Если верить первым историкам, один только Милет основал 90 колоний. Среди них даже нынешние Феодосия и Керчь. Заселяется и каблук итальянского сапога. Так туда попадает алфавит, который позже станет латинским и захватит мир. Греческая цивилизация раскидывается от нынешнего Ростова-на-Дону до нынешнего Марселя. Туда привозят виноградную лозу, из которой потом вырастет французское виноделие. Амфоры, осколки которых теперь разбросаны от Гибралтара до Грузии, это не предмет декора, а контейнеры для зерна и сосуды для вина. Его, кстати, разбавляли водой 1:3, и только варвары пили чистоганом. Чтобы торговать было удобно, появляются монеты. Как и алфавит, их заимствовали у соседей. По словам Платона, за пару сотен лет греки расселились вокруг Средиземного моря, как лягушки вокруг болота. Почти не участвуют в колонизации только два полиса — Афины и Спарта. Спартанцы — потомки тех самых воинственных дарийцев, уничтоживших микенскую цивилизацию. Они решили земельный голод иначе. Захватили соседей — огромную плодородную область Мессению. Всех ее жителей объявили илотами, чем-то средним между рабами и крепостными. Их было гораздо больше, чем самих спартанцев. Так Спарта из обычного полиса становится военным лагерем, главная задача которого — не дать поднять восстание. В Афинах тоже все по-другому. Борьба за землю привела к тому, что аристократии и народу пришлось договариваться. Из этого потом возникнет демократия. Но сначала у власти окажутся тираны. Греческий тиран не обязательно терроризирует народ Демос. Скорее наоборот. Часто это аристократ, который враждует с другими аристократами. Поэтому он обещает простым людям хорошую жизнь и, пользуясь их поддержкой, захватывает власть силой. Теперь вся энергия тирана уходит на удержание власти. Поэтому он ничего не реформирует, а просто выгоняет конкурентов-аристократов из полиса. Чтобы отвлечь внимание народа, тираны придумывают новые праздники и культы. А недовольных можно сварить в медном быке. Но всех не сваришь. Тиранов свергают, и ослабленная аристократия пытается договориться с народом. Так рождается греческая демократия. Если бы древний грек посмотрел на современную демократию, он бы произнес только одно слово — олигархия. Их демократия была прямой. То есть никаких депутатов. Если в полисе 6 тысяч граждан, все они имеют право участвовать в народном собрании. Правда, граждане — это меньше четверти всех жителей. Минус рабы, минус женщины, минус трудовые мигранты-метеки. В середине VI века самыми развитыми оказываются не Афины и Спарта, а полисы Ионии. Они раньше всех осваивают инновации восточных соседей. Алфавит, деньги, математику, флот и сложную торговую логистику. Тем временем под боком у них неожиданно возникает угроза — огромная Персидская империя. В 499 году у Милета все еще есть надежда сохранить независимость, и он оказывает сопротивление. На помощь приходят Афины. Но ничего не получается. Персы сжигают Милет и решают идти дальше. Попытки покорить Грецию растянулись на 20 лет. Как это было, мы знаем благодаря первому историку, Геродоту. Он сообщает, за персов воевало не меньше греческих полисов, чем на стороне Афин и Спарты. Как им удалось победить? Первая причина — военная инновация. В битве при Марафоне греки использовали фалангу — регулярное построение пехоты в несколько шеренг. Геродот говорит, что персы потеряли 6400 человек, а афиняне — всего 192. Плюс одного гонца, который бежал в Афины 42 километра, чтобы сообщить о победе, после чего немедленно умер. В Вторая причина уже стала мемом. В Фермопильском ущелье 300 спартанцев под предводительством царя Леонида на 3 дня остановили сотни тысяч персов. Правда, вместе с ними натиск сдерживают еще несколько тысяч греков из других полисов и те самые полукрепостные элоты. Но все равно дело в спартанском духе. Не зря уже пару веков они даже в мирное время живут в казармах. И третья причина — флот. Недалеко от Афин нашли залежи серебра. Потратить их можно было как угодно, но демократическим голосованием их решили пустить на постройку 200 триер — очень быстрых и маневренных боевых кораблей с 3 рядами весел. Благодаря новейшему флоту греки разбивают персов в решающей морской битве, а за ней следует и победа на суше. Греки переходят в контрнаступление. Одновременно с этим сицилийские греки разбивают своих давних соперников — Карфаген. Так разрозненные полисы отстояли территорию, на которой родилась классическая греческая культура. Чтобы окончательно разгромить Персию и освободить полисы в Азии, Афины создают морской союз. Теперь они, наконец, становятся центром греческого мира. 150 городов, вот только некоторые из них, согласились ежегодно выплачивать взнос на содержание общей армии и флота. Казну хранят на Делосе, священном острове Аполлона. Но довольно скоро, конечно, для большей финансовой надежности, покровителя предлагают сменить на Афину. Догадайтесь, в каком полисе у нее открывается представительство? Самая элитная недвижимость 5 века до нашей эры с лучшим видом во всей Греции, Парфенон, строится не столько как храм, сколько как центробанк, где скоро оказывается вся союзная казна. Без этих денег не было бы всей греческой классики — скульптуры, драмы, архитектуры, философии. Во главе нового финансового центра — стратег и оратор Перикл. Он заключает 30-летний мир со Спартой, восстанавливает разрушенный персами Акрополь, тянет крепостные стены до порта. Его впервые перестраивают по регулярной планировке, без которой не было бы ни Петербурга, ни Нью-Йорка. Где деньги, там и лучшие умы. Скульптор Фидий увековечивает Грецию в камне. Философ Анаксагор высказывает возмутительную идею. Солнце — это не бог Гелиос на колеснице, а горячее тело размером с полуостров Пелопоннес. Вся великая культура создается за какие-то полвека. Счастью, Афин страшно завидуют другие полисы, особенно Спарта и ее союзники. Холодная война между ними тлела еще с победы над персами и в 431 году превратилась в горячую. Спартанцы с союзниками осаждают неприступные Афины. Жители прячутся за стенами, перебоев с продовольствием нет, из Африки морем завозят зерно. Но вместе с ним то ли тиф, то ли чуму, и в городе начинается мор. Погибает даже сам Перикл. Ему на смену приходят демагоги. Кто больше наобещает, того и выбирают стратегом. Так во главе афинской армии и флота становится Алкивиад, беспринципный племянник Перикла. Его идея — маленькая победоносная война. Давайте все бросим и поплывем на Сицилию, как будто мало нам разборок со Спартой. Флот готов, но ночью накануне экспедиции происходит необъяснимое. По всему городу кто-то отламывает у статуи Гермеса все самое выдающееся. Полис в негодовании. В провокации обвиняют Алкивиада, вызывают его в суд. Но тот бежит в Спарту и просит там политического убежища. Главный стратег теперь консультирует врага. Союзники один за другим выходят из игры. Знаменитый флот разбивают. Афины соглашаются на унизительный мир с условием срыть крепостные стены. Метили в Гермеса, а разбили все могущество Афин. Зато на этом мрачном фоне расцветает классическая трагедия и комедия. Три великих трагика — Эсхил, Софокл и Еврипид — и комедиограф Аристофан создают пьесы, которые ставят и сегодня. Хотя писали они их в полной уверенности, что первая постановка будет единственной. Так тогда был устроен театр. Зато увидят ее тысячи людей, не то что сейчас. Античная драма всегда была про актуальные события. Вот и получалось, что чем хуже дела в городе, тем лучше для культуры. Победителя в Пелопоннесской войне нет. В упадок приходят все полисы Греции. Зато неожиданно хорошо идут дела у македонцев, дальних родственников греков, которых те всегда считали чуть ли не варварами. А тут на заработки в Македонию отправляется даже великий философ Аристотель. Там он работает репетитором у одного очень талантливого мальчика. Папу мальчика зовут Филипп. Это он укрепляет Македонское царство и в 338 году разбивает коалицию греков. И объединяет почти всю Грецию в единый союз, чтобы окончательно разобраться с персами. Но Филиппа убивают, и дело отца продолжает Александр Македонский. Он молниеносно вторгается в Азию, разбивает войско персидского царя Дария, но не возвращается домой, а доходит до Индии. Так рождается новый мир, эллинистический. Греческая и восточная культура смешиваются в единое целое. Модель полиса шагает по миру. Везде появляются города Александрии, но уже без всякой демократии. Все чиновники в Азии говорят по-гречески, зато в Европе к старым богам на Олимп подселяются новые, с явными восточными чертами. Самого Александра в Египте объявляют богом. Он в восторге и теперь принимает только послов, которые ездят не к земным царям, а к богам в Дельфы. Протокол обязывает всех по восточному обычаю падать ему в ноги. Можно только гадать, чем бы это закончилось. Найдены греческие декреты, призывающие распространять буддизм. Но Александр умирает молодым, а место его смерти, Вавилон, становится столицей империи, которая тут же начинает трещать по швам. Пока последователи Александра, их называют эпигонами, воюют между собой, на Западе растет новая амбициозная держава. В 146 году Рим завоевывает Грецию, а в 30-м – последний оплот эллинизма – Египет. Но греческая культура побеждает и здесь. И с римской экспансией окончательно разносится по миру. Теперь римляне по-гречески читают Илиаду и Одиссею. А потом также по-гречески будут читать Новый Завет. В 330 году на месте старой греческой колонии Византия император Константин построит новый город – Константинополь. Так начнется история Византийской империи, которая продлит жизнь греческой культуры до следующую тысячу лет и оставит нам в наследство еще несколько подарков. Например, еще один алфавит – наш –